Вы это знаете, и я знаю. Поэтому я совершенно не понимаю, почему вы, увидев его во плоти, вот в это окно, не смогли его опознать. Она ничего не ответила, только покачала головой, уставившись в пол. «Вам угрожали?» Он ждал, что она ответит. Но она молчала. «Они так обычно и делают. Угрозами заставляют молчать, чтобы продолжать убивать». Свен Сунквист заглянул ей в лицо. Наконец она посмотрела на него. Она больше не отводила взгляд. Хотела, но не могла. Просто стояла и смотрела Свену прямо в глаза. «Мне очень жаль, Сунквист, очень жаль. У меня есть племянники, вы понимаете? И я их очень люблю». Она закашлялась. «Вы понимаете?» Утренние пробки рассосались. Они без труда проехали через город и выехали на трассу Е4, где машин совсем мало. Всего через полчаса они были на месте, второй раз менее чем за сутки. Лена ему обрадовалась. Он еще поднимался по деревянной лестнице, а она уже открывала дверь, чтобы обнять его на крыльце. Эверт Грэнс к таким телячьим нежностям не привык и готов был инстинктивно отпрянуть, но сдержался. Объятия нужны им обоим. Она надела куртку. На улице по-прежнему прохладно. Такое уж выдалось лето. Так и не потеплело. Минут 20 они шли по полю. В сторону Норсборгского водопада каждый думал о своем. Вдруг она спросила, кто она была? Та девушка, что стреляла в Бернта, и что потом лежала рядом с ним на сером полу. Грэнс поинтересовался, так ли это важно, и она кивнула в ответ. Она хотела это знать, но зачем, не решалась объяснить. Он остановился, посмотрел на нее внимательно и рассказал, при каких обстоятельствах впервые встретился с Грояускас. Про квартиру с электронным замком, про исполосованную кнутом спину у потерявшей сознание девушки. Она слушала. Потом молча сделала несколько шагов и, наконец, спросила. — А как она выглядела? — Когда? — После смерти. — Нет, до. — Мне нужна ее фотография. — Какой она была? — Она украла всю нашу дальнейшую совместную жизнь. — Эверт, я знаю, что ты, как никто другой, меня поймешь. Я пыталась посмотреть новости, но не смогла. Первое, что я сделала утром, купила две свежие газеты. Но там нет ее фотографий. Как будто ее вообще никогда не было. Или как будто ничего не значит, какой она была. Я хочу сказать, для остальных, возможно, достаточно просто знать, чем она занималась и как погибла. Всю нашу дальнейшую совместную жизнь. Как будто он сам это произнес. Сам об этом подумал. Подул слабый ветерок. Он застегнул пиджак. Они все шли и шли по полю. «У меня же все это есть», — думал он, — «во внутреннем кармане. И фотография, которую прислали коллеги из Литвы. И Лена, у меня есть пленка, которая скоро исчезнет. И многого, очень многого ты никогда не узнаешь. Есть у меня фото. У тебя? Ну да». Грэнс остановился и расстегнул пиджак, который только что застегивал. Он вынул конверт и достал из него черно-белый снимок молодой девушки. На фотографии она улыбалась. Волосы уложены в какой-то необычный красивый пучок. Лидия Грояускас, ей было 20. Из Клайпеды. Эта фотография сделана 3 года назад, еще до того, как она оттуда уехала. Лена Нордваль стояла как вкопанная. Она провела пальцем по фотографии и смотрела на нее, как будто узнала девушку. Хорошенькая. Она хотела сказать еще что-то. Он посмотрел на нее. Она впилась глазами в фотографию молодой женщины, которая менее суток назад застрелила самого близкого ей человека. Больше она не произнесла ни слова.